Сашка между тем метнулся к первому забияке, который уже вставал на ноги. Удар под коленку заставил парня согнуться, после чего в лицо прилетела Сашина нога. «Ах ты, гад, ногами драться, на!» Белов легко ушел от удара кулаком, резко присел, подсек своего противника и врезал каблуком по локтю упавшего. «Не боец», — отметил он и повернулся ко второму старшекласснику. Тот как раз пытался разогнуться. Удар по ребрам заставил его передумать и снова сложиться пополам. «Это что тут такое?» — раздался грозный голос. Во двор выбежал широкоплечий мужчина в полуспортивной одежде. Он за шкирку, словно нашкодивших котят, снял с лежавшего парня Василия и Артема и попытался схватить Белова, но тот увернулся. «Ты что это, дерешься?» — поинтересовался мужчина. «Нет, на трамвае катаюсь», — огрызнулся Саша. Его взрослая половина не собиралась отпускать руководство и искренне возмутилась глупому вопросу. Ответ же очевиден. И вот теперь он стоит перед директором и слушает скучные наставления, которые ему уже изрядно надоели. «Нина Иосифовна, я полагаю, что драк больше не будет», — сказал Саша спокойно, перебивая грозу на полуслове. Директор задохнулась от возмущения, но стоявший рядом руководитель физкультурной группы 144 Новиков, тот самый крепыш в полуспортивной одежде, поинтересовался. «Почему? Ты обещаешь больше не драться?» «Нет, просто полагаю, что если эти гаврики из 10 класса не полные придурки, то одного урока им будет достаточно. Ну, а если нет, еще разок придется урок преподать, но тогда уже точно, последний». «Ну вот что с таким делать, Евгений Михайлович?» — спросила Новикова гроза, после того как Белов ушел. «Ведь совершенно неуправляемый мальчик». «Думаю, что вы не правы, Нина Иосифовна», — Новиков ухмыльнулся каким-то своим мыслям. «Я, пожалуй, с одним своим товарищем переговорю, придумаем, как этого гладиатора наставить на путь истинный». Тем же вечером Сталин распекал Белова по телефону. «Ты меня очень огорчил, товарищ Саша. Вот я хотел подарок вам сделать, всех троих на самолете покатать, а теперь даже и не знаю, что с вами делать. Товарищ Сталин, дайте, ну меня, ладно, а Красного и Артема за что?» — удивился Белов. «Они же просто за меня заступились». «Это верно», — согласился Сталин. «Ну, хоть поколотили вы этих абреков?» «Еще как, уползли и добавки не попросили». «Ладно», — голос Сталина потеплел, — «может, и тебе будет любопытно слетать?» Туполев говорит, это самый большой самолет в мире. «Хорошо, на первый раз, прощается. В выходной день полетите на Максиме Горьком». «На чем?» Саша чуть не выронил трубку. «Ни в коем случае. Дайте, это побень что, еще летает». О судьбе авиагиганта Белов имел весьма смутное представление, но точно помнил. Этот самолет грабанулся, походу прихватив на тот свет кучу народа, о чем и доложил Сталину. Иосиф Виссарионович молчал, и в телефонной трубке слышалось только его тяжелое дыхание. «Сам упал?» — спросил наконец вождь. «Вроде сам, крыло у него, кажется, отвалилось. 145 там при аварии дети погибли». Опять долгое молчание. «Спасибо, товарищ Саша, мы это учтем, только все равно, драться больше не надо». В Германии вовсю ревела и каталась гражданская война, осложненная польской и французской интервенцией. Возникали и исчезали правительства, Бавария вообще заявила о выходе из состава Германии. Правда, независимая Баварская народная национальная империя просуществовала только 4 дня, но эти дни мюнхенцы еще долго вспоминали с содроганием. Правительство Германской Советской Федеративной Социалистической Республики переехало из Ростока в Гамбург, оставив Росток за собой. Карл Дениц, занявший в ГСФСР пост народного министра обороны, с увлечением отстреливал всех, кто к моменту Большого взрыва, а именно так стали именовать события, приведшие к гибели правителей Рейха, имел несчастье носить воинское звание выше, чем у него. Тельман отчаянно пытался наладить связь с Советским Союзом, но пока получалось не очень. СССР не имел возможности оказать полноценную помощь. Впрочем, кое-что он все-таки смог. 1 марта в Гамбурге отшвартовался сухогруз «Ленинград» под приветственные крики «Ротфронт» и «Лебедей» «Советунион-146». Из трюмов из палубы советского судна на берег приняли 10 истребителей и 15, пару и 16 и 11 танков Т-26. Вместе с оружием с корабля высадились первые 47 советских добровольцев. На следующий день лесовоз «Ангаралис» прибыл в Штетин с аналогичным грузом. А, кроме того, в Германию со всех концов света потянулись добровольцы-интернационалисты-авантюристы. Камерад Гауптман. Башнер Михаэль Витман тронул за плечо своего командира, капитана поля Армана. 147, батальон Линкольна на связи. Арман принял гарнитуру и сквозь хрип и помехи разобрал. Need help, machinist out for 57, танкс, танкс, we need help 148, 457, это у нас где? Поинтересовался капитан Арман, ни к кому особенно не обращаясь, но унтер-офицер Витман неожиданно ответил. Это вон туда, камерат, в сторону Ашаффенбурга, там есть деревушка, Ротенбух, вот у нее как раз и есть. Вот, и Михаил показал на карте. Ловко, восхитился механик-водитель Семен Насадчий. 149, однако ж, хлопчик, карту ты у нас добре читать на мастырин. Витман кивнул, соглашаясь, но Эрману показалось, что он услышал коротенький вздох. Он немного подумал, а потом спросил. Родные места? Витман снова молча кивнул. Он словно наяву видел маленькую ферму под Ротенбухом, слышал отцовский басовитый кашель и мамин ласковый голос. «Эй, работнички, обед стынет, а он и сам будет стрелять по маленькой ферме на высоте 457». Поль понимал, что творится сейчас в душе Башнера. Он хлопнул Михаэля по плечу. «Не волнуйся, парень, где там твой дом?» Он, унтер-офицер, сглотнул, дернув кадыком. «Он на этой проклятой высоте, прямо на ней и пулеметы». Арман молчал и думал, «Надо спасать линкольновцев». Но надо спасать и родителей парня, тем более что парень, кажется, толковый. Неожиданно ему в голову пришла блестящая мысль. Он поделился ей с экипажем, и уже через минуту 8 танков Гауптмана Армана рванулись на предельной скорости по шоссе. Полковник Бадани стоял на самой окраине Ротенбуха и разглядывал в бинокль приближающуюся по дороге пыль. Венгер тайно прибыл в Германию вместе со своей бригадой, чтобы помочь раздавить коммунистическую заразу. 2 месяца тому назад его вызвали к адмиралу Хорти, который предложил ему поехать в Германию. Раздумывал Бадани недолго. Уж он-то хорошо помнил, как в страшном 19-м году 150 его отца, крупного землевладельца, подняли на вилы озверевшие крестьяне, а он сам еле-еле спасся от взбунтовавшихся солдат. Слава богу, тогда несчастный, изнемогающий под красным игом Венгрии, помогли законные правительства Европы. А вот теперь также надо спасать Германию. К деревеньке приближались танки. Но вот чьи, Бадани никак не мог определить. Он отдал приказ подтянуть противотанковую пушку, и его солдаты споро выкатили 3 7-сантиметровые орудия на деревянных колесах. Однако полковник не спешил открывать огонь. У красных здесь вроде бы танков не было, и врезать по союзникам было бы как-то не по-товарищески. Внезапно из облака пыли вынырнул головной танк, и Бадани вздохнул с облегчением. На башне бронированной машины сидел, свесив ноги наружу, танкист в немецкой фуражке. Так в атаку не ходит. Машины тем временем сбавили ход и остановились прямо напротив пушки. Бадани подошел поближе, козырнул. Оберст Бадани. Венгерская добровольческая бригада «Скрещенные стрелы». Гауптман Арман. Откозырял в свою очередь танкист, встав на броню. «Прибыли к вам, герр Оберст. По нашим сведениям, здесь идут бои с Красной бригадой». «Совершенно верно, Гауптман», – просиял Бадани. «Очень рад вашему прибытию, Гауптман. Как я понимаю, вы эльзасец, латыш, герр Оберст. А танки у вас, вероятно, из Австрии, итальянские, итальянские», – согласился Арман, неторопливо перекидывая ноги в люк. «Мы тоже очень рады видеть вас, герр Оберст. Вперед!» – рявкнул он по-русски, скрываясь в люке. Танк словно прыгнул с места, смял гусеницами пушку и рванул вперед. Остальные машины открыли пулеметный огонь, смели всех стоявших на окраине и помчались вперед, сея вокруг себя ужас и смерть. Ротенбух был захвачен мгновенно. Ни эсэсовцы, ни венгры не успели опомниться и организовать оборону. Американский интернациональный батальон пошел в атаку и через несколько часов вместе с танками Армана захватил железнодорожную станцию Ротенфельс. Это было начало Бад-Мергентхайм, Вюрцбургской наступательной операции германской Красной Армии. «Мама!» Михаил Витман спрыгнул с башни Т-26 и бросился к высокой сухопарой женщине в клетчатом переднике. Та, близоруко прищурилась, всплеснула руками и кинулась к нему навстречу. «Михаил, сынок, вернулся!» Арман с улыбкой наблюдал, как Михаил раскинул руки, и мать буквально повисла у него на шее. Башнер повернулся, и ноги женщины оторвались от земли. Парусом хлопнула длинная домашняя юбка. Распахнулась дверь небольшого чистенького домика, и на порог вышел кряжистый, крепкий мужчина в серой простой рубахе и широких брюках с матерчатыми помочами. почесал бороду, откашлялся и громко спросил: «Мать, а с каких это пор в доме Витманов принято держать гостей на пороге?» Он подбоченился и гордо расправил плечи. «А ну-ка живо, готовь-ка нам Швайнхакси 151 да принеси свежего пива из погреба. А ты, сын, чем лизаться, словно неразумный телок, провел бы гостей в дом, представил бы нас с матерью. А ну-ка, нет-нет, не стоит таких хлопот», — произнес Арман, подняв руку. «Если бы у вас нашлось ведра 2-3 воды, было бы в самый раз». Могучий фермер оглядел Гауптмана с ног до головы, затем спросил: «Австриец, больно уж говоришь ты, паренек, как наш погибший фюрер». Арман вздрогнул. «Неужели папаша Витман, нацист, и им с Осадчим сейчас придется быть свидетелем конфликта отцов и детей?» Но фермер протянул Арману руку и рыкнул: «Иоганн Витман, отец вот этого вот», — жест рукой в сторону Михаэля, невежливого щенка. «Гауптман Арман, зовут Паулем». Тут ему пришла в голову идея пошутить, и он указал рукой на Михаэля: «Командир вот этого вот замечательного парня и лучшего наводчика в нашем батальоне». Иоганн удовлетворенно хмыкнул, затем широко улыбнулся и хлопнул Армана по плечу. «Проходите в дом, Гауптман. Если у вас нет времени, чтобы дождаться действительно хорошего ужина, отобедайте с нами тем, что есть». Дом Витманов они покидали осоловевшие от сытости. Свежий сыр и домашнее пиво, зелени соленые кренделя и большущие глиняные расписные миски, полные горячего, густого Айнтопфа 152, этого хватило бы на десятерых. И хотя свежее домашнее пиво было легким, но уж больно его оказалось много. На прощание Урсула Витман, мать Михаэля, вынесла им мешок с колбасой, грудинкой таких невероятных размеров, что он еле-еле влез в танковый люк. Эх, какие шум Михаэля батька с маткой добрые. Осадчий цокнул языком и шумно втянул носом воздух, пропитанный ароматами бензина, пороховой гари, нежнейших свиных колбасок, кровяной чесночной колбасы и копченой грудинки. «Мы с тобой, Михаэль, еще потом к моим старикам съездим. У вас колбаса, а у нас еще и рыбка. Султан куел, а бычков, братишка, если ты не ел бычка, то чтоб тебе сказать за султанку, а какие у нас фрукты? Яблоки, во яблоки, кавуны, а кавуны». Михаэль кивал в такт рассуждением семена и украдкой шмыгал носом. «Как постарела мама, отец, совсем седой, 15. Из Германии поступают противоречивые новости. Сегодня «Таймс» с гордостью сообщает о том, что в районе Прицвалька войска германского правительства 153 оттеснили подразделение Ротивера 154, нанеся последним значительные потери. А на следующий день Юманити 155 выходит с огромным заголовком «Победа в Германии» и информирует своих читателей о провале планов нацистских банд на штурм Прицвалька, об огромных потерях вермахта, польских и венгерских частей и о дальнейшем наступлении Ротивера. И только в генеральных штабах тех, кто активно участвовал в этих событиях, знают, что возле Прицвалька, в Триглице, деревушке на 20 дворов, эскадрон польских «Улан» совершенно случайно столкнулся с ротой советских бронеавтомобилей БА-6 ФАИ. В результате этого боестолкновения «Уланы» потеряли убитыми и ранеными 16 человек, после чего отступили, оставив советско-германские экипажи чинить 3 поврежденных броневика и материться на двух языках, потому что единственной уцелевшей БА считать ротой уже не получалось. Над Штеттином, Берлином, Гамбургом и Дрезденом идут упорные воздушные бои, в которых советские 15-е и 16-е яростно сражаются с польскими ПЗЛ и предоставленными Берлину Британией бульдогами. Немецкие «Хинкели» и «Арада» принимали участие на обеих сторонах. «Задница», только и смог произнести обер-лейтенант Рейхслюфтваффе Гинцен 156, выводя свой Хе-51 из-под атаки развоевавшегося флиеген-мопс. 157, сраная задница. Ему снова едва-едва удалось уйти от дымных струй трассеров, прошедших в притирку к кабине. Помянув недобрым русским словом, услышанным в Липецке, своего русского оппонента, Гинцен рывком ушел вверх. Мопс отстал, на вертикали Хейнки пусть и немного, но превосходил советский биплан. «Лишь бы чертовы рата 158 не явились», — нервно думал Йохансен. «Против них шансов нет». Впрочем, ему было невесело и без крыс. 6 мопсов против 2 стареньких ПЗЛ-7 и 3 Хейнкелей — расклад не из честных. Тем более, что проклятые Хикси 159, отбомбившись, вполне могут вмешаться в драку. Но тут удача улыбнулась обер-лейтенанту Гинцену. Один из флиеген мопс рванулся за ним вверх, предоставив немецкому пилоту возможность развернуться и ударить. 2 трассы вспороли толстый фюзеляж русского, Тот качнулся, задымил и поплелся на север. Другой И-15 тут же пристроился к подраненному товарищу и повел его домой. Йохансен подумал было, а не попробовать ли догнать эту пару и добить хотя бы подранка, но решил не рисковать. Подбитый мопс хотя и дымил, но загораться явно не собирался, а второй И-15 и вовсе был целым и мог постоять за себя и за своего товарища ого как. Тем более что судьба, похоже, продолжала улыбаться обер-лейтенанту. Метров на 500 выше нарисовались еще два Хе-51. Генцен удовлетворенно хмыкнул. Всемером они сейчас покажут оставшимся мопсам, где реки симуют. Он поднялся повыше и покачал крыльями, приветствуя новых товарищей. Один из новеньких понятливо качнул крыльями в ответ и широкой дугой пристроился сзади и чуть выше. Йохансен поискал глазами русских, которые все еще были ниже, выбрал головного и пошел в атаку. «Сейчас мы его вдвоем», — подумал он весело и зло, и тут же его истребитель тряхнуло, и что-то сильно ударило Генцена в спину. Он еще не чувствовал боли и лишь удивился, как это, но тут мимо него промчался Хейнкель, на киле которого был изображен не тевтонский крест, а красный сжатый кулак. «Ротфронт», — подумал Генцен, и это было последнее, о чем он подумал. На аэродроме к лейтенанту Вернеру Мёльдерсу 160, лучшему пилоту красных люфтваффе подошел крепыш в комбинезоне без знаков различия. Помолчал, затем протянул руку. «Анатолий, Вернер». Анатолий повернулся к стоявшему рядом переводчику и произнес что-то негромко. «Спасибо, что отцепил от меня этого прилипалу», — перевел тот. «С меня ну, то есть камерат Рейнхард Матиас говорит, что с него бутылка шнапса». Тем временем русский приобнял Вернера за плечи и произнес твердо, тщательно выговаривая слова. «Мое имя – Анатолий Серов. 161 я запомню тебя, парень». После школы дети Сталина выбирались на прогулку по осенней Москве, чему немало способствовала отличная, почти летняя погода. Яркое солнце разогревало асфальт досуха, и всей компанией просто замечательно гулялось по проспектам и улицам столицы подмороженные и разговоры. Мальчики шли по направлению к нескучному саду и весело болтали обо всем на свете. «Слушай, немец, а вот, только честно, ты, правда, в санатории был?» Василий внезапно оборвал свою патетическую речь о новых достижениях советской авиации и внимательно посмотрел на Сашку. «Только, чур, не врать!» Белов взглянул на сводного брата, и привычная, легкая ложь, уже готовая сорваться с языка, как-то застряла. Василий ждал этой лжи, и на его лице удивительным образом смешивались обида на тех, кто считает его еще маленьким, с презрением к лжецам вообще. В такой ситуации врать было как-то не камильфо. «Васька». Александр посмотрел брату прямо в глаза. «Понимаешь, я не могу тебе ответить. Просто не имею права». Василий вспыхнул, но тут же отошел и улыбнулся хорошей, открытой улыбкой. «Да мы все так и поняли. Ну, кроме тети Веры», он снова улыбнулся. «Она-то верит, что ты болел». «Да, она хорошая», согласился Саша. «И очень доверчивая». «Ага». Василий заговорщицки подмигнул. «Ты же вместе с теми, ну, которые Гитлера, того да». Саша промолчал, а Василий удовлетворенно кивнул и больше не расспрашивал брата ни о чем. В этот момент ребята вышли к окружной железной дороге. Зрелище, открывшееся им, завораживало. У самых ног Василия и Александра глубоко прорезала прибрежную возвышенность Ленинских гор стальная нитка рельсов, по которым куда-то шустро спешил маневровый паровозик, окутанный клубами дыма. Раздался гудок, и навстречу ему показался могучий паровоз, влекущий за собой длинный состав. И почти тут же следом за составом с моста спустился маленький локомотив с парой вагонов. «Смотри-ка, тепловоз», — показал Саше Красный. «Как это он тут еще уцелел?» «В смысле, почему уцелел?» — опешил Александр. «Ну, я как-то слышал, как отец говорил, что тепловозы для наших дорог не годятся». «С чего вдруг?» Саша вспомнил характеристики паровозов и тепловозов и пояснил. «У паровоза КПД 5-6%, а у тепловоза минимум 28. Намного выгоднее». «Не знаю», — пожал плечами Василий. «Просто слышал, что отец говорил, вот и удивился. Мы, когда на Кавказе отдыхали, видели тепловоз, только он стоял, не ездил. Его, понимаешь, как маленькую электростанцию использовали». «Забавно», — протянул Сашка. «Вот тебе и экономика должна быть экономной». Той же ночью, дождавшись возвращения Сталина, Александр подошел к нему. «Товарищ Сталин, есть один вопрос». Сталин вздохнул. После тяжелого трудового дня он устал, и ему хотелось спать. Но товарищ Саша вряд ли станет беспокоить по пустякам. Иосиф Виссарионович еще раз вздохнул и распахнул дверь своего кабинета. «Прошу». Белов вошел в кабинет, сел к столу. «Дайте, тут вот какое дело. У нас тепловозы производят, это локомотивы с дизельным ходом», — уточнил Сталин. «Можно сказать, что уже нет». «Почему? Ну, видишь ли, товарищ Саша, в стране не очень хорошо с нефтью. Она нужна для бензина, для керосина, для флотского мазута, а железная дорога прекрасно обходится и углем. С чего вдруг у нас в стране с нефтью плохо стало?» — поразился Александр. «Я понимаю, что самотлор еще не открыли, но Баку, Грозный, Коми, Пермь, Татария с Башкирией, Имба под Саратовым, наконец, это по всем параметрам уж никак не меньше, чем в США, если не больше». С этими словами он встал и зашагал по кабинету. «Смотрите, дайте, КПД у паровоза 5%. Это значит, что 95% угля обогревает атмосферу. Не слишком ли много, или мы так с зимами суровыми боремся? У тепловоза 30%, выгоднее в шестеро. А, кроме того, уголь имеет меньшую теплотворную способность, чем нефть, зольность изрядная, да и вода все время паровозу нужна. Вот будем строить железку через казахские степи, где воду брать будем. Это ж сколько надо денег вбухивать, чтобы на каждом разъезде скважину бурить, на все это нефти куда как больше уйдет, чем на тепловозы». Сталин помолчал, закурил. «Вот что, Саша, вот что, я сейчас о таком спорить не готов, не знаю ни по нефти, ни по этим КПД, ни по дизелям. Вот завтра соберу товарищей, пусть обстоятельно докажут, почему паровоз лучше, чем тепловоз. Вот тогда и поспорим, а пока ступай, тебе еще завтра в школу. Я только еще одно хочу добавить», — остановился Саша у самых дверей. «Опыт по производству тепловозных дизелей положительно скажется на качестве и количестве дизельных двигателей для танков и подводных лодок. Двигателисты руку набьют, и это учтем», — кивнул Сталин. «Спокойной ночи, сынок». Белов ушел, а Иосиф Виссарионович набил подаренную трубку и задумался. Он лукавил, говоря, что не разбирается в паровозах и дизелях. Решение о запрете использования магистральных тепловозов на линиях было лично его. Базировалось оно на докладе Кагановича, но принимал решение о запрете использовать нефть на железных дорогах он сам, лично. И вот теперь Белов, человек из далекого будущего, говорит ему, что он был неправ. Сталин выпустил клуб сизого дыма, вынул трубку изо рта, прошелся по кабинету из угла в угол. Его предупреждали, что запасы нефти в Баку на исходе. А Саша, Александр, товарищ Белов, перечисляя источники нефти, кроме неизвестных ему Коми и пермских месторождений, кроме перспективных, но еще даже не до конца разведанных поволжских месторождений в Татарии и Башкирии, упомянул Кавказ и Имбу. Имба что-то про нее говорили, что месторождение небольшое по объему запасов. Вот только Белов упоминает эти месторождения, не сомневаясь в их существовании. «Обманули, сволочи!» — прошипел Сталин грозно и сделался похожим на огромного разъяренного кота. «Обманули, мерзавцы!» Он добавил еще несколько бранных слов по-грузински и снова зашагал по кабинету. «Горе тем мышам, которые рассердили такого кота!» Но сейчас Иосиф Виссарионович думал о другом. Белов, конечно, далеко не специалист во многих областях, но кое-что он знает, и даже не особо разбираясь в той или иной дисциплине, может подсказать верное решение. Но как предоставить человеку нет 14-летнему мальчишке возможность знакомиться с документами ЦК партии или отчетами наркоматов, ведь его не приведешь на заседание Политбюро. Даже если начать объяснять, то всем объяснить все равно не получится, а некоторые еще и в мистику ударятся, дураков хватает. «Срочно нужна комиссия или сектор, даже отдел ЦК», — произнес Сталин задумчиво. «Пусть собирает все отчеты по всем отраслям промышленности, готовит выжимку и передает. Власику пусть передает, а потом получает документы с пометками и резолюциями и рассылает по адресатам. Так и сделаем». С появлением отдела информации и планирования при ЦК партии работа с новыми технологиями и контроль за внедрением начали приобретать системный характер. Конечно, у Белова не было возможности выехать на место и лично проконтролировать процесс, но и так уже было совсем неплохо, да и не мог бы он ничем помочь тем же двигателистам или металлургам. Все, что знал, уже написал, а теперь дело за профессионалами. В отдел стекались материалы по разработкам и новым технологиям со всего СССР, и сперва с ними работали десятки анонимных экспертов, делавших предположения о том, как будет работать та или иная новинка промышленности. В основном, конечно же, оборонного назначения. Танки, с подробными характеристиками, самолеты и даже корабли, в которых Сашка совершенно не разбирался, однако помнил, что в итоге огромные пушки эффективны лишь для превращения Земли в лунный пейзаж, а наиболее удачным оказалось применение автоматических среднекалиберных пушек и управляемых ракет. Но до управляемых ракет 100 верст небес и все лесом. Реактивный институт 162 выдал проект очень неплохой системы залпового огня, причем в двух вариантах. Легкая ракета ближнего радиуса действия, которую можно было применять с любых направляющих, и 300-миллиметровая ракета с дальностью почти в 50 километров. Всплыли какие-то смутно знакомые фамилии Клейменов, Лангемак, Гвай, но какую роль они сыграли в создании знаменитой «Катюши», Саша понятия не имел. Пришлось писать пространный меморандум с описанием применения «Катюш» во время Великой Отечественной, а также все то, что он знал о поздних РЗО. Белов тщательно и аргументированно изложил все, что знал и слышал про стабилизацию ИРСов в полете и важности уменьшения круга вероятного отклонения. Следующим номером оказался проект совершенно невероятной твердотопливной ракеты ТР-1 с дальностью более 100 км. Проектировщики искренне полагали, что такой дальности будет недостаточно и старались повысить ее хотя бы в два раза. Александру пришлось попотеть и изрядно поднапрячь память, чтобы составить описание того, что действительно пригодится в реальной войне. Он еще застал то время, когда в войсках специального назначения всерьез рассматривали возможность встречи со стареньким, но оттого не менее смертоносным честным Джоном 163, поэтому характеристики американца помнил отлично. Ему было понятно, что вот прямо сейчас, на коленке, управляемой ракеты не выйдет. Как следовало из документов, блок управления не существовал даже в виде проекта. Да что там, даже задания на его разработку толком выдать бы не сумели. Зато было вполне возможно стабилизировать ракету механически, путем осевой раскрутки. Кто-то из проектантов предлагал использовать косонаправленное оперение, кто-то – за счет косонаправленных сопел. Белов вполне логично предложил объединить оба варианта, должно было получиться. Теперь оставалось дожидаться результатов. Наткнувшись на описание приборов БИМИ-164, Сашка сначала долго смеялся, потом долго плевался, а под конец долго матерился на всех известных ему языках. Он попытался представить себе сначала самолет, дистанционно управляемый на том уровне развития техники с другого самолета, а потом, того придурка, который до такого додумался. Получилось одинаково плохо, и в озверении Александр вместо резолюции расписал во всех подробностях, что конкретно произойдет при использовании подобных вундервафлей в реальной боевой обстановке, а также, где и для чего оптимально применить гениального создателя этого оружия. В документах он нашел фамилию создателя этого чудо-оружия, Бекаури-165, и в очередной раз поразился. Он слышал об этом человеке применительно к взрывному делу. Создатель первой советской радиомины F-10, той самой, которой так ловко пользовался небезызвестный полковник Старинов. 166, вроде ведь тоже Бекаури, ну да, точно, гляди-ка, значит, что-то полезное этот хмырь все же создал, ну-ну. Белов еще раз перечитал документы и отчеты, ну, так и есть, радиоуправление применять совершенно бессмысленно, потому как в таком случае нужно ставить еще и видеокамеру и еще прикручивать как-то пункт управления, а видеокамер-то приличных еще нет и очень долго не будет. Да уж, в целом получался такой механизм, что для взрывчатки места просто не остается, а куда эта хрень поползет, поплывет, полетит, одному богу известно, да и то вряд ли, потому что в СССР бога отменили, и цена у этих изобретений, ой-ей-ей. Сашка пробежал глазами свое заключение и дописал внизу: дурака этого, лечить, а как поправиться, запретить заниматься всем, кроме радиоуправляемых взрывателей. Крестодин и Лосева, которые вытащили из технологических загашников страны, только-только превратились в биполярный транзистор, но ни о каком поточном производстве разговор не шел, так как узких мест для такого рывка было просто море, и помочь им Александру было просто нечем. Но зато все-таки где-то умудрились сделать миниатюрные радиолампы и на этой основе проектировали радиостанции с параметрами, которые Сашка указывал еще в первых своих записках. Хуже всего дело обстояло с танкостроением и танкостроителями. Судя по чертежам, эти парни строили на заводах и из себя черт знает что. В проектах появлялись то передвижные сараи с противопульной броней, то обшитый броней трактор с мелкой пушечкой, то еще какой-нибудь шушпанцер. Сашка сидел в библиотеке, небольшой комнатке без окон, в которой раньше, наверное, размещалась лакейская или дворницкая, а теперь до самого потолка стояли стеллажи с книгами, и читал очередной отчет. Внезапно глаз зацепился за какое-то очень знакомое наименование. «Не может быть!» Он встряхнул головой, крепко зажмурился и повращал глазами под закрытыми веками, для усиления остроты зрения. Открыл и перечитал еще раз. «Господи Боже! Да неужели?» «Точно, так и есть!» Краткий отчет испытаний МОП, танка Т-34, 167. Честно говоря, Белов решительно не помнил, когда лучший танк Второй мировой увидел свет. Вообще-то ему казалось, что эта машина появилась несколько позднее, но его знания в истории вооружений были далеки от совершенства. Фиг его знает, вихрем пронеслось в голове Сашки. Может, какие-то первые образцы уже в 33-м испытывали. Что такое МОП, танк, Белов не знал. Должно быть, мобильный, решил он и снова взялся за чтение. Опытный завод спецмаштриста докладывал, что танк Т-34 прошел испытания вполне успешно. Особое внимание заводчане обращали на использование в производстве автомобильных агрегатов и легкость переналадки технологических линий на выпуск военной продукции. Это несколько насторожило Александра, но, поразмыслив, он пришел к выводу, что понятия не имеет о технологии производства 34-ки, а потому не может судить о целесообразности применения автомобильных узлов в танкостроении. Да и вообще, где-то он читал или слышал, что американские «Шерманы» — не самые позорные танки на свете, производили как раз на автомобильных заводах, и ничего, на них потом Палмира еще лет 30 воевала. Вдохновленный такими рассуждениями, Сашка перевернул лист и замер. Карандаш медленно падал у него из рук на чертеж странного маленького уродца, с единственным пулеметом в явно одноместной башне. «Это что за хрень?» — Александр взвыл. «Так воет», — кричит и рвется попавший в капкан снежный барс. В дверь тут же ворвалась Светлана. Ей строго-настрого запретили мешать Саше в библиотеке, и в случае нарушения ее ждало суровое наказание. Иосиф Виссарионович был скор на расправу, но, услышав такой вопль, девочка плюнула на все запреты и все наказания и влетела в комнату маленьким взволнованным метеором. «Саша, что с тобой?» «Ударился. Где болит?» – затараторила она, готовясь прийти на помощь. «Тетя Вера, идите скорее!» – завопила она еще громче. «Саше плохо». Следующие 10 минут Белов был вынужден объяснять двум женщинам, что с ним все в порядке, а закричал он так потому, что дурак, и задачу в классе решил неправильно. Вот, а теперь нашел в книге правильный ответ и очень расстроился. Вера Степановна пожурила Сашеньку, что он так уж переживает из-за какой-то задачи, и успокоенная ушла заниматься домашними делами. Светлана долго смотрела на Сашу, потом протянула хитреньки, но оставаться, напрашиваясь на наказание, не стала. Лишь только за ней закрылась дверь, как Белов дал волю своей ярости. В своем отчете он, не жалея красок, расписал свое отношение к таким ублюдкам от танкостроения, поставил жирную точку, подчеркнул слова «расстрелять», чтобы народное добро не тратили, и перевернул лист. Несчастный барс забился в капкане во второй раз, правда, теперь, молча. И только резкий хлесткий удар в стену заставил содрогнуться весь дом. Теперь в библиотеку прибежали уже все домашние и обнаружили там Сашу, лежащего в кресле. Перед ним на полу лежал лист с наклеенной фотографией какого-то странного агрегата и расплывшимся машинописным текстом. «Немец, ты что, Сашенька, что опять, мальчик мой? Саша, ты чего?» Загомонили все на разные лады. Белов поднял голову. «Красный, скажи, это там действительно трактор в броне, или мне померещилось?» Василий поднял лист и рассмотрел фотографию. На ней изображался колесный трактор с маленькими передними и большими задними колесами, снабженными мощными грунтозацепами. Моторный отсек трактора был какой-то рубленый, угловатый, а вместо сиденья водителя имелась диких очертаний броневая рубка с пулеметом. 168. «Ну да, трактор», — кивнул Василий. «А подпись чья?» «Внизу. Заместитель наркома обороны Тухачевский. Твою мать!» Огромным усилием воли Белов подавил в себе желание долго и со вкусом материться, но когда все ушли, он взял реванш. Четким каллиграфическим почерком он вывел резолюцию. За абсолютное непонимание способов ведения войны и использования военной техники, за разбазаривание народных средств в условиях вражеского окружения, уничтожить немедленно. Лишь танкотракторное конструкторское бюро Всесоюзного орудийно-арсенального объединения под руководством С. Гинзбурга выдало на гора что-то приличное. Проект танка с трехдюймовкой какого-то Лендера 169 в башне, и то только благодаря тому, что КБ выдали предельно четкое техническое задание на средний танк с пушкой калибра 76,85 мм и торсионной подвеской. Конечно, проблем было море. Никто не знал и не мог знать, как делается мощный погон под такую пушку и вообще как ставить ее в тесноте башни. Картинка с большими опорными катками у конструкторов была, а вот сама подвеска пока не просматривалась, так как не было нужных сталей. Да даже танковый перископ и то был проблемой в силу нехватки оптического стекла. Зато отличился ленинградский завод 174 имени Ворошилова, выдав нечто, более всего напоминающее шагающий замок из японского мультика аниме, который в своем далеком будущем прошлом Александр как-то смотрел вместе с внуком. Вспомнив фотографии этого чуда техники на парадах, а потом, брошенные на обочинах фронтовых дорог, Белов разразился короткой, но емкой бумажкой в адрес Сталина, где расписал, что будет с машинами ленинградцев в бою. Тем же вечером, сразу после ужина к нему подошел Власик и попросил следовать за ним. Они поднялись на второй этаж и никем не замеченные вошли через боковую дверку в комнату отдыха, примыкавшую к кабинету Сталина. «Подождите, товарищ Саша», — сказал Николай Сидорович и тут же исчез. Не бывавший здесь раньше Сашка с любопытством огляделся. Комнатка отличалась какой-то спартанской простотой и прямо-таки космической функциональностью. Простой стол, два полумягких, но очень удобных стула, крючок на стене, на котором висит вешалка, и простая узкая койка, застеленная чистым бельем и шерстяным солдатским одеялом, вот, собственно, и все. Белов сел к столу и принялся ждать. Минуты через две бесшумно открылась дверь, и в комнату вошел Сталин. Сел напротив и сразу же, без предисловий спросил: «Почему ты так против многобашенных танков?» «Только потому, что в твое время их уже не было». Он открыл окно, закурил и, разогнав ладонью дым, пояснил: «Наседают на меня и военные, и конструкторы. Хорошо, говорят, если можно на одной цели огонь сразу трех пушек сосредоточить. Спросите у военных, что будет хуже для цели, когда по ней попадут снаряды трех пушек малого калибра или один снаряд крупного», тут же ответил Саша. «И еще спросите, как они себя представляют сосредоточение огня нескольких башен на одной цели? Как это?» Удивился Иосиф Виссарионович. «А вот так, танк, не крейсер, у него поста управления артиллерийским огнем нет. Нет дальномерного поста, который определит расстояние до цели, нет главного артиллериста, который рассчитает упреждение, учтет скорость хода и выдаст башням прицел. Танк остановится, сходу без стабилизаторов они стрелять не могут, башни будут поворачиваться, причем, с разной скоростью. В каждой башне, свой наводчик, и один наведет так, другой эдак. Наконец дадут залп, и как будут определять, кто попал, а кто нет. Согласованной стрельбы не выйдет, а будет бестолковое пуляние в белый свет как в копеечку. А враг в это время будет стрелять по этой длинномерной поебе». Белов заметил, как Сталин слегка поморщился, и тут же поправился. «По этой длинной, хорошо заметной мишени, по которой только с пьяну промахнуться можно». «И смысл?» Сталин тихо-тихо, почти беззвучно засмеялся. Александр удивленно посмотрел на него, и вождь, отсмеявшись, сказал: «Представил себе Климкину физиономию, если бы ты при нем начал Тухачевского с гамарником учить». И видя, что Саша все еще не понимает, пояснил: «Ты, Швила, видел когда-нибудь нашкодившего кота, который знает, что нашкодил, и ждет, когда ему веником, веником? Вот, а теперь представь себе, что берут такого кота за шкирку и с размаху макают в горшок сметаны. Какая у него морда будет? Вот и у Клима была бы такая же». На следующий день последовали аргвыводы по многобашенному тяжелому танку прорыва Т-35. Управление моторизацией и механизацией РКК начало шерстить НКВД под руководством лично Сергея Мироновича Кирова, в результате чего начальник Умхалепский оказался в отдельной камере на Лубянке, его заместитель Грязнов отправился в Среднюю Азию командовать стрелковым полком, второй заместитель Ротнер принял механизированный полк кавалерийской дивизии. Из трех инспекторов одного отправили командовать батальоном в механизированную бригаду, а двое других составил компанию своему шефу на Лубянке. С подачи Сталина, Ворошилов и Киров основательно взгрели Тухачевского и гамарника. Климент Ефремович с особенным удовольствием цедил в лицо свекольно-красному Тухачевскому. «Если вам, Михаил Николаевич, так хочется стрелять из нескольких башен, так вы только скажите, назначим вас батареей береговой обороны командовать. Там от такой стрельбы хоть какой-то толк будет, вы же у нас артиллерист знаменитый». Киров высказался проще и конкретнее. «Не умеете народные деньги считать? Полагаете, что за счет народа можно свое любопытство удовлетворять? Сомнительные опыты ставить? В следующий раз за такие художества партия над вами опыты ставить будет». Тухачевский и Гамарник были окончательно сняты с занимаемых должностей, с формулировкой «полное служебное несоответствие», после чего первый поехал на Урал командовать корпусом, а второй – в Белоруссию, принимать дивизию. Одновременно с этим НКВД занялось и заводом-изготовителем пятиголового «Чудо-Юда». Директор 174-го отправился на соседнее, кораблестроительное предприятие с понижением и стал начальником цеха, а завод после короткой, но энергичной встряски сотрудниками НКВД, приступил к созданию проекта, который Сашка для себя обозначил как КБМ, колесная боевая машина. В общем, там ничего особо выдающегося не было, но для 30-х годов это был, безусловно, прорыв. Восьмиколесное шасси с полным приводом и управляемыми передними осями, автоматическая малокалиберная пушка и два пулемета. Причем один из них Саша требовал от Владимирова, на 14,5 мм. Внешне КБМ полностью повторял БТР-80, разве что башня была большой, двухместной. Найдя в документах пушку ПС-3 калибром 37 мм, Белов несколько раз обвел и два раза подчеркнул требование сделать эту пушку автоматической. Он точно помнил, что такие пушки ставились на Ил-2, а, значит, ничего невозможного в этой пушке нет. В остальном КБМ оказался просто братом-близнецом Бахи из будущего. Гробообразный корпус, клиновидная морда, арочные шины, и имел передовую для того времени начинку. Дизель, перископические приборы наблюдения и даже кондиционер, на котором Саша настоял, когда узнал, что в Средней Азии зашевелились недобитые басмачи. Два двигателя по 110 лошадиных сил, легкая противоосколочная броня и широкие колеса должны были обеспечить ему высокую скорость по песку и хорошую боевую устойчивость. Кроме того, был предусмотрен небольшой десантный отсек или место для размещения командира, с дополнительным перископом и радиостанцией. Также на базе КБМ Александр нарисовал бронированную установку залпового огня и зенитную установку со спаренным крупнокалиберным пулеметом, которого еще не было в металле, но должным образом простимулированный Дегтярев и его помощник Шпагин уже вплотную занялись этим вопросом. Отмучились. Василий подбросил свою сумку в воздух и великолепным футбольным ударом послал ее в Артема. Тот легко перехватил ее, раскрутил над головой на манер прощи и метнул назад. Ребята откровенно веселились. Закончилась первая четверть. Им раздали табели с оценками, и впереди ждали целых 3 дня приятного ничего не делания. Правда, Александр не очень-то понимал, чему же тут радоваться. Осенних каникул в этом варианте советской школы не предполагалось. Выходной день шестидневки, за ним 2 дня октябрьских праздников и все «здравствуй, школа». Но, разумеется, он все равно радовался за своих названных родичей. Тем более, что на праздники они собирались сходить в планетарий. Светлана просто дождаться не могла, когда же наконец Саша расскажет ей о звездах и вообще. Да и Василия с Артемом захватила идея пойти и посмотреть днем на звездное небо. Светлана, терпеливо просидевшая 2 урока в вестибюле возле раздевалки, чтобы пойти домой вместе с братьями, уверенно завладела рукой Александра и принялась расспрашивать его об оценках, о предстоящем походе в планетарии и вообще, обо всем на свете. При этом она старалась не замечать, что Белов о чем-то глубоко задумался и иногда отвечает не в попад. Зато когда Василий с Артемом перемигнулись и швырнули свои сумки в них, Саша каким-то очень обыкновенным движением заслонил Светлану и как будто вынул обе сумки из воздуха. Они закачались у него на руке, а Сашка, не сказав ни слова, стряхнул их на мостовую и снова протянул руку Свете, продолжая размышлять о чем-то своем. Уж очень многое в повседневной жизни казалось Саше странным, иногда глупым и даже раздражающим. Ну, вот что это такое. Платить в трамвае в зависимости от того, до какой остановки ты едешь. За каким чертом понадобилось вводить какую-то шестидневку, когда есть понятная, всем удобная неделя. Как это так вышло, что велосипед можно купить, только предъявив паспорт, а мотоцикл, просто за деньги, хотя и немалые. Почему малокалиберную винтовку или охотничье ружье в магазине приобрести может любой гражданин, и никто больше даже не вспомнит о факте такой покупки, и отчего в магазине буханку невнятного ржаного хлеба продадут только по карточкам, а здоровенного, обалденно пахнущего и невероятно вкусного, просто тающего во рту, копченого леща, безо всяких ограничений и по вполне божеской цене, непонятно, неправильно, вздор, эй! Товарищи учащиеся, размышления Белова прервал громкий оклик. «Подите-ка сюда!» Ребята обернулись. На крыльце школы стоял Евгений Михайлович Новиков и призывно махал им рукой. «Вот что, товарищи!» — сказал он, когда вся четверка подошла поближе. «Есть у меня к товарищам юношам предложение. Не хотите в дворец спорта Авиахим 170 прогуляться? Светлану я не приглашаю, ей там будет неинтересно. Полагаю, что вы ошибаетесь». «Товарищ преподаватель», — вставил Сашка, заметив, что Светлана обиделась. «Ей будет ничуть не менее интересно, чем нам, верно, Светик?» «Ага», — просияла девочка, ободренная тем, что ее Саша заступается за нее. «Впрочем, как и всегда». «Ну что же», — кивнул Новиков. «Тогда пошли, одну минуту». Белов удержал уже рванувшуюся вперед Светлану. «Нам бы сперва позвонить и предупредить, куда и с кем мы пошли». В принципе, несмотря на подготовку Евгения Михайловича, Саша был уверен, что справиться с ним относительно легко. Спецподготовки рукопашника у Новикова не наблюдалось. Но мало ли что, да и Николая Сидоровича лишний раз нервировать не стоит. Он сделал звонок из приемной грозы, и они впятером зашагали по осенним улицам в сторону трамвайной остановки. Новиков пояснил, что им надо ехать на Ленинградское шоссе, и Белов удовлетворенно кивнул. Как он и предполагал, их путь лежит на стадион «Динамо». Трамвай потряхивало, вагон раскачивался на рельсах, и вместе с ним качались все пассажиры, словно море волновалось. Белов с интересом разглядывал знакомо-незнакомые места. Ленинградский проспект из его будущего был совсем другим, так что смотреть в окно было любопытно. Вот, судя по запаху, они миновали кондитерскую фабрику «Большевик», но как Сашка не старался, разглядеть ее корпуса он так и не сумел. Зато дом пионеров 171 оказался на своем прежнем месте, чем несказанно обрадовал Александра, потянувшегося к нему, словно к старому знакомому. «Что, Белов, общежитие НКВД понравилось?» — спросил Евгений Михайлович, заметив непроизвольное движение Сашки. «Буржуйский особняк, в нем разные кровопийцы жили, а теперь вот, карающий меч революции». Саше сразу стало скучно. Общагой наркомата внудел его не удивить, и он повернул голову в другую сторону. Но там вообще не было ничего знакомого. Сплошные маленькие деревянные строения, да кое-где, стройки. «Ребята, нам сейчас выходить», — сообщил Новиков и принялся проталкиваться к выходу. Артем двинулся за ним, а Василий и Александр, оберегая с двух сторон Светлану, стали пробиваться следом. И тут произошло нечто невероятное. «А-а!» Зазвенел в трамвае дикий мальчишеский вопль. «Атас, мотай, Анютка!» Маленький Васик Федор вот уже почти полгода просыпался в холодном поту, если ночью ему снился тот самый страшный карлик, который завалил Корсета. Он снова словно наяву видел его холодные уверенные глаза, мгновенный блеск заточки и, просыпаясь, чувствовал острую боль в левой стороне груди. После смерти Корсета он долго перебивался случайными делами. Стоял на Атасе, подворовывал в магазинах или на базаре, а пару раз работал с форточниками. 172 в общем, если бы не страшные сны, жил он совсем неплохо, считаясь в воровском обществе правильным шкетом. Но тут его настигло первое чувство. Он упал 173 перед самой лучшей на Москве шоколадницей 174, Анютой Алмазной, и даже стал ее Васьком-шермачом. 175 лишь бы вместе с ней, лишь бы рядом. Анюта уже начала работать, уже подняла конкретные котлы 176, уже раскоцевала 177 чью-то сумку. Как вдруг, прямо перед Федором возник тот самый карлик из его ночных кошмаров. Он шагнул вперед, мазнул глазами по мальчишке и двинулся прямо к Анюте. Его Анюте. Федор действовал мгновенно. Он кинулся вперед, пытаясь схватить страшного карлика за руку, и одновременно заорал, предупреждая свою возлюбленную. Боковым зрением Сашка заметил какое-то неправильное движение, резко повернулся и встретил накинувшегося на него невысокого противника коротким ударом в печень. Тот задохнулся, но почти сразу заорал что-то непонятное, насквозь неправильное и явно недопустимое в советском трамвае. Белов мгновенно вычленил в трамвайной толпе девушку лет 17-18, отчаянно пропихивающуюся к дверям. «Красный, а ну-ка держи Гаврика!» — крикнул Сашка и рванулся вперед. «А ну, стой, шалава!» Девчонка заработала локтями еще интенсивнее, но налетела на Новикова, который легко перехватил ее неожиданно грамотным болевым захватом. Убедившись, что девица находится в надежных руках, Белов оглянулся и увидел, как Василий душит дурного малолетку, а тот яростно пытается взмахнуть рукой с зажатой в ней заточкой, на которой повис Артем. «Евгений Михайлович, посмотрите, пожалуйста, у нее наверняка есть ворованные вещи. Я сейчас...» И с этими словами Саша подошел к братьям и врезал пойманному в основание черепа. Тот обмяк. «Ну, вот и съездили, чтоб его...» — пробурчал Сашка. «Товарищ Новиков, как там у вас? Часы чьи-то?» — сообщил физрук, поднимая находку. «Товарищи, чьи часы?» Военный с голубыми петлицами охнул, схватился за полу шинели. «Мои, товарищ!» Кто-то уже кричал вожатому, чтобы немедленно остановили трамвай, когда к Саше вдруг придвинулся другой военный, почему-то показавшийся смутно знакомым. «Я смотрю, товарищ пионер, ты решил в НКВД пойти, а не в Красную армию, так?» И тут же пояснил. «А помнишь, я тебя к нам в тир приглашал, летом, в мае?» Машинально поправил его Белов. «Да уж вот так вышло, товарищ командир!» «Досадно!» — с искренним сожалением произнес военный, и тут же перевел взгляд на Артема и Василия. «А твои товарищи не хотят в ворошиловские стрелки?» «Мы, братья!» — гордо сказал Василий. «А в тир мы, с удовольствием. Только у отца спросить надо», — добавил Артем. «Так вы скажите, где у вас отец служит, как фамилия, запрос организуем». Как видно, военный привык брать быка за рога. Красной армии хорошие стрелки и смелые бойцы очень нужны. «Ну», — он достал блокнот и химический карандаш, — «давайте адресы, как фамилия отца, сразу после праздников запрос пошлем». Через полчаса вся компания быстро шла ко дворцу спорта Вяхима, и все никак не могла перестать веселиться. На вопрос военного Василий ответил совершенно честно, назвав отца и домашний адрес. От такого ответа спрашивающий пошел красными пятнами и попытался дать Василию подзатыльник. Белов уже собирался вмешаться, но именно в этот момент рядом возник Новиков, который перехватил карающую длань и подтвердил слова Василия. Красный командир так долго переваривал услышанное, что Сашка уже заволновался. «Не хватил товарища удар?» — отмер военный лишь тогда, когда в трамвае появились милиционеры и стали записывать свидетелей. Он хрипло выдавил из себя имя и номер части, опасливо оглядывая блюстителей порядка, словно опасаясь, что один из них сейчас сообщит, что он — нарком внудел Сергей Миронович Киров. Обоих воришек сдали с рук на руки постовым, и Новиков предложил дальше идти пешком. Они прошли к новенькому, сияющему стеклом и металлом зданию. Евгений Михайлович предъявил на входе какую-то книжечку и поинтересовался: «Василий Сергеевич в зале?» Вахтер кивнул, и Новиков провел ребят в большой гимнастический зал. Еще перед дверями Саша определил, что там тренируются борцы. Слишком уж смачно хлопали тела по матам. Евгений Михайлович распахнул двери, и стало понятно, что здесь занимаются дзюдоисты. Десяток пар в белых дзюдоги 178 яростно валяли друг дружку по татами. «Подождите здесь, ребята, я сейчас...» И с этими словами Новиков куда-то исчез. «Это что?» — спросила Светлана у Саши. «Дзюдо», — машинально ответил он. «Борьба такая японская». «Неа», — вмешался вдруг Артем, — «это джиу-джитсу. Я видел, когда нас дядя Карл на тренировке водил». Светлана переводила взгляд с Саши на Артема и обратно, пытаясь понять, неужели ее Саша ошибся. Он что, может ошибаться? А Белов в это время лихорадочно вспоминал, когда джиу-джитсу переименовали в дзюдо. 179 вроде бы после войны или раньше. «Нет, молодой человек, вы ошибаетесь», — раздался глубокий звучный голос. «Это не дзюдзюцу, которое вы назвали джиу-джитсу, а дзюдо, мягкий путь. Ему обучают в японском университете Кадокан. Помнится, наш президент там класс с джапом показывал», — подумал про себя Белов. «А это значит, этот, как его, Ощепков 180 что ли, или Спиридонов 181. Давайте-ка знакомиться». Крупный мужчина в белоснежном дзюдоге, подпоясанном черным поясом, протянул руку. «Меня зовут Василий Сергеевич, фамилия моя Ощепков». «Ну, а кто вы?» «Мне товарищ Новиков уже рассказал. Он провел ребят в раздевалку, предварительно подозвав девушку-спортсменку, чтобы та позаботилась о Светлане. Мальчики переоделись в дзюдоги, Правда, Белов хмыкнул. Белым поясом ему пользоваться, мягко говоря, не по чину. В далеком 1988 году на всесоюзных соревнованиях по дзюдо между студентами вузов он задавил одессита, КМС Порошенко на ИППОН 182, за что и сам получил квалификацию кандидата в мастера. Правда, потом всю жизнь жалел, что не довел в той схватке Якодзюдзидзимы 183 до конца. В смысле, до конца противника. Сашка перехватил куртку у Ваги поясом Аби, привычно затянул на животе узел, поддернул Миги и Хидарима Исуса 184 так, чтобы они оказались на одном уровне, и повернулся к братьям. Тема, ты не так у Ваги запахиваешь, не на ту сторону, как это неправильно, опешил Артем. Нормально, по-мужски, это у нас слева направо, по-мужски, пояснил Саша, а у японцев вся одежда справа налево запахивается, а наоборот только покойников обрежают. Артем засопел, но поменял запах, быть покойником как-то не хотелось, а Белов уже помогал Красному правильно завязать оби. Ну, что? Саша оглядел критическим взором всех троих и скомандовал. Пошли, умоем этих хлопчиков. Откровенно говоря, он не сомневался, что не только он, но и Василий с Артемом могут преподнести подопечным Ощепкова немало сюрпризов. Оба его сводных брата частенько возились с охранниками, и молодые парни охотно показывали им приемы зарождавшегося самбо. Плюс к этому 4 месяца занятий с Надмитом сделали свое дело. Ребята подтянулись и уже освоили кое-что из МАКЦ-зал. А тибетские приемы и в Китае почти неизвестны, что уж говорить о Японии. Троица вышла в зал и обнаружила переодетую в спортивную майку и трусы Светлану, которая уже стояла на татами и пыталась повторять ката вслед за девушкой-дзюдоисткой. Они пару минут понаблюдали за ее стараниями, потом Белов заметил приближение Ощепкова. На какой-то момент ему показалось, что он снова оказался в той самой секции дзюдо, где много лет тому вперед Саша Ладыгин занимался, пока учился в школе, а потом и в институте. Он выпрямился, прижал руки по швам, скомандовал братьям «Рэй» и четко выполнил поклон. Ощепков удивленно поднял брови, но также поклонился. «Ну, пойдемте, посмотрим, на что вы способны», — сказал он. «А то товарищ Новиков вас так нахваливал». Сперва была разминка, которая всем троим показалась детским лепетом, в сравнении с тем, что по утрам заставлял делать беглый монах Надмит Банзаракша. Ощепков со всевозрастающим изумлением взирал на мальчишек, которые на бегу разминали суставы рук, а после кувырков вскакивали, обозначая удар. Спиридонов их накачал, что ли, подумал Василий Сергеевич. Вот же подвел меня Новиков под монастырь, Афанасич опять хай поднимет. То я ему систему преподавания сбиваю, а теперь еще, нате вам, учеников увожу. Его размышления прервал резкий хлопок в ладоши. Ощепков мотнул головой. Трое ребят резко наддали, взвинтив скорость бега почти до предела. С минуту они неслись, как хорошие спринтеры на стометровке, потом Белов Сталин снова хлопнул в ладоши, и мальчики тут же перешли на легкую, ленивую трусцу. Несколько глубоких вдохов, сопровождаемых странными движениями рук, и новый хлопок. Университет Кадакан? Нет, другая последовательность. А ребята уже стояли перед ним. Белов четко выполнил тачерей 185 и поинтересовался. Сенсей, Ощепков мог только предложить мальчикам попробовать себя в схватках со спортсменами подходящего веса. Первым на татами рванулся Василий, но Сашка остановил его. Постой, Красный, пусть сперва хоть покажут тебе, как и что. Василий нехотя согласился, но в этот момент произошло неожиданное событие. В зал вошел высокий усатый человек в военной форме с петлицами НКВД. Он двигался легко, словно танцуя, но в этом танце виделось что-то смертельно опасное. «Вот это, натуральный бич божий», — усмехнулся про себя Белов. «Руб за 100. Я знаю, кто это пришел. Здравствовать желаю, товарищ Ощепков», — хрипло произнес вошедший, точно выплевывая слова. «Все в свое дзюдо не наиграешься, Виктор Афанасьевич». Ощепков подобрался, словно зверь перед прыжком. «Я в твои дела не лезу, и ты в мои не лезь». И он отвернулся от посетителя. Подозвал невысокого молодого худощавого мужчину и приказал. «Толя, займись мальчиками, я пойду, с товарищем Спиридоновым переговорю», и удалился. «Ну, что, товарищи, кто первым попробовать себя хочет?» — спросил Анатолий. «Я». Снова вылез вперед Василий. «Ну, прошу». Схватка была короткой. Не успел Анатолий скомандовать Хаджими 186, как Василий схватил своего противника и резко кинул через себя, упав на колено. Тот хлопнулся на спину, а Василий придавил ему вторым коленом руку и обозначил удар в горло. «Все», — произнес он, поднимаясь. Анатолий долго и подробно объяснял мальчикам, что удары в дзюдо не допускаются, а схватка не окончена, потому что такой прием не может быть засчитан. Белов помолчал, а потом резко оборвал лектора. «Чушь, схватка не окончена, согласен, но Красный честно Вазари 187 заработал. Положим, Шида он тоже честно заработал, но давайте, мухи отдельно, котлеты отдельно». Ошарашенный таким напором молодой рефери безвольно развел руками и разрешил продолжать схватку. Но за следующие 5 минут ничего кроме обоюдного КК 188 противники провести не сумели. Анатолий был вынужден объявить Василия победителем. Артем провел на татами резкий силовой бросок через бедро, кашигурума, который был оценен как юка, после чего осторожничал, сбрасывая захваты противника, и тоже победил. Анатолий кивнул Саше и указал на противника. «Прошу, не стоит, это не будет интересно ни мне, ни ему», — спокойно ответил Саша. «У меня все-таки второй дан, а он, как я понимаю, муданса». 189. От этого слова Василий с Артемом, да и несколько питомцев Ощепкова прыснули, а тот, кого назначили противником Белова, рванулся к Александру. «Ты выйди, выйди, тогда посмотрим, кто тут мудасик, а кто». Вместо ответа снял Саша с себя оби и намотал его концы на руки. Затем несколько раз глубоко вдохнул и сосредоточился так, как учили его еще в той, другой жизни двое очень серьезных людей. Если бы эту подготовку видел Надмит, он, наверное, сказал бы, что трижды рожденный овладел своим ци и сжал его в острие иглы. Руки напряглись, пошли в стороны, а сквозь сжатые губы с шипением вырвался воздух. Эф-ша-ша-ша-ха! Со звуком, подобным пистолетному выстрелу, плотный тканый пояс, на котором можно было запросто буксировать полуторку, распался напополам. В зале стало тихо, очень тихо. Было слышно, как кто-то со свистом втянул в себя воздух, а одна из девушек-дзюдоисток тихонько вскрикнула. «Ой, мамочки!» Светлана подбежала к Александру и прижалась к нему, гордая и пунцовая, не столько от упражнений, сколько от гордости. Всем своим видом девочка говорила: «Вот, это мой Сашка». Белов улыбнулся ей, стряхнул с рук половинки оби и приобнял ее. Потом повернулся к борцам. «Вопросы?» Собственно говоря, никаких вопросов не ожидалось, но: «Товарищи, можно вас?» — раздался хрипловатый голос. «На минуточку». К ребятам подходили Ощепков и Спиридонов. Виктор Афанасьевич оглядел всю троицу и спросил: «Кто тренирует?» «Сашка немец», — хором ответили Василий с Артемом, указывая на Александра. Спиридонов кивнул и обратился к Саше. «А вас, раньше, в Германии, отец и один из его товарищей, сейчас, бывший тибетский монах, изучали дзюдзюцу?» «Не только». «Понятно». Виктор Афанасьевич помолчал и задал следующий вопрос. «Ну, и как вам у Василия Сергеевича?» «Слишком спортивно», — ответил за всех Сашка. «Без зуба, что ли?» «Как спорт, хорошо, а в реальном бою, маловато». Спиридонов повернулся к Ощепкову и усмехнулся в усы. «Устами младенца глаголит истина. Ребята, спрошу сразу и в лоб. Останетесь здесь или пойдете ко мне? Меня зовут Виктор Афанасьевич Спиридонов, и я веду тренировки специальным приемом самозащиты без оружия в спортивном обществе «Динамо». Там зубастее, говорю честно». Василий Сергеевич начал было спорить, доказывая, что вот так в нахалку сманивать учеников некорректно. Правда, использовал он при этом весьма энергичные определения и аргументы. Но тут Саша покачал головой. «Что до меня, спасибо большое вам, Виктор Афанасьевич, и вам, Василий Сергеевич, я у вас, извините, учиться не стану. Надмит меня лучше обучит». Он обезоруживающе улыбнулся. «Макс-зал, система более энергичная и боевая, чем даже джиу-джитсу. На ваши, товарищ Спиридонов, самбо 190 похоже, только, как бы это правильнее сказать, более одухотворенное, что ли». «Какое самбо?» — поразился Спиридонов. «Это ты так мой самос именуешь?» «Ну да, самооборона без оружия, сокращенно, самбо», — с невинным видом пояснил Александр, внутренне кляня себя последними словами. «Опять прокололся, Нострадамус гребаный».